Четвертое. И вот, прикрывая своим званием цензора подлинные козни и предвидя, кто станет истинным властелином, Вителли, дабы снискать признательность Агриппины, принимается содействовать ее замыслам и возводить обвинения на Силана, сестра которого красивая и своенравная Юния Кальвина в недавнем прошлом была невесткой Вителлия. Отсюда и пошла клевета. Отнюдь неприступную, но неосмотрительно откровенную братскую привязанность между ними он представляет кровосмесительной связью. А Цезарь из любви к дочери с тем большей готовностью прислушивался к этим наветам о своем будущем зяте. Между тем Силан, ничего не подозревавший о подстроенной ему западне, и именно в этом году бывший претором, указом Вителли внезапно исключается из сенаторского сословия, хотя незадолго пред тем был оглашен и окончательно утвержден список сенаторов на ближайшее пятилетие. Одновременно Клавдий объявляет ему, что его брак с Октавией не состоится. Силану принуждают сложить в себя преторские обязанности, и на один день, оставшийся до окончания срока его преторы, их возлагают на Эприя Марцелла.